Глава 17. Чердак. Внутренние стены здания очень старые. На ощупь они грубы, как кожа крокодила. Здесь нет ни одной прямой стены, ни одного прямого угла. Все строилось вручную, с искажениями, характерными для зданий, складывавшихся постепенно, в ходе многочисленных перестроек и ремонтов. В некоторых местах стены светлее, как будто когда-то здесь висели картины и украшения. На стенах многих комнат на нашем пути, в свете лампы, которую Адель держит довольно высоко и опускает только когда сомневается в целости ступеней, видны следы снятых крестов. Мы молча идем по пустым коридорам, в которые выходят темные комнаты, пугающие, как разъявленные в немом вопле рты. Адель инстинктивно прижимается ко мне, как будто ища успокоения в моем присутствии. Шум ветра проникает сквозь стекла и закрытые ставни. Это сильный ветер, похожий на вой волка. Мы поднимаемся на 3 этажа и оказываемся на просторной площадке. 3 деревянные ступеньки ведут к чердачной двери. Я останавливаюсь перед ступеньками. Дотрагиваюсь до виска. Должно быть, я переборщил с вином. Я отвык от него. Чувствую пульсирующую боль, проникающую в мой мозг, и тошноту, на которую я пытаюсь не обращать внимания. Мои ноздри принюхиваются к воздуху, как будто почуяв дурной запах. Адель растерянно смотрит на меня. «Прошу», — говорю я ей, жестом предлагая войти первой, и чувствуя себя невероятно неуклюжим. Адель улыбается, поднимается по ступеням, открывает дверь. Дневной свет врывается на площадку, ошеломляя нас, а ледяной ветер атакует, как будто мертвый зверь, адская тварь изо льда, ворвалась между нами. Адель отбрасывает назад, и она падает. Лампа выпадает из ее рук и разбивается. Пламя извивается на полу, ярко освещая происходящее. В дверях, занимая все пространство проема, стоит неимоверное создание. У него блестящее черное тело, сверкающее почти как металл. Его длинные руки оканчиваются страшными когтями. На его лице нет ни глаз, ни носа, ни рта. И все же ощущение, что оно смотрит на тебя, почти невыносимо. Смотрит внутрь, в самую глубину твоей души. Я испытываю странное чувство. Как будто меня вывернули, как перчатку, и обнажили все мои мысли. Я сосредотачиваю все свое сознание на молитве. Богородица Дева, радуйся, благодатная. Хватка, сжимающая мое сознание, слабеет, отступает. Я прихожу в себя как раз вовремя для того, чтобы осознать, что монстр спустился на площадку и направляется к Адель, которая молча уставилась на него, окаменев от страха. Ты та женщина! Создание поднимает руку, пальцем указывая на доктора. Его слова выходят не изо рта, учитывая, что у него его нет, но каким-то образом я все равно прекрасно слышу их. «Не бойся», — говорит другой голос в моей голове, голос, похожий на голос маленькой девочки. Я изо всех сил сопротивляюсь им. Поднимаю с пола выпавший из моих рук автомат. Языки пламени освещают спину создания. При таком освещении промахнуться невозможно. Я снимаю оружие с предохранителя, прицеливаюсь. «Не стреляй!» – шепчет гипнотический голосок. Ствол опускается, как будто у него есть собственная воля. «Не стреляй!» Но в этот момент Адель вскрикивает. Этот крик как будто разбивает стекло, освобождая замерзшее время. Я снова прицеливаюсь и выпускаю шквал пуль в спину монстра, в спину насекомого. На ней появляется 5 или 6 дыр. Создание оборачивается. Красные отблески пламени играют на его панцире. Оно указывает на меня пальцем, словно собирается что-то сказать. Но в этот момент на него обрушивается град выстрелов, разрывая его пополам и дробя его череп. Темное существо падает на пол. 2 гвардейцев тут же оказываются над ним и выпускают по меньшей мере 2 обоймы в это уже растерзанное тело. Сержант Венцель гасит занимающийся пожар при помощи одеяла. «Все в порядке!» – кричит Дюран, наклоняясь к ломбар и помогая ей подняться. Затем он в ярости поворачивается ко мне. «А ты какого хрена делал, священник? Спал? Почему ты не выстрелил?» Но у меня нет времени на то, чтобы придумать ответ. Резкий вопль доносится из-за двери чердака. Дюран и Диоб бросаются вверх по ступеням и через порог с автоматами наготове. Грохот выстрелов оглушителен. Теперь, когда огонь потушен, происходящее освещают вырывающиеся из душ мастера вспышки. Венцель бросает покрывало и тоже кидается к чердаку. Но там битва, видимо, уже закончена. После шума выстрелов наступает пронзительная тишина. Я тоже поднимаюсь на чердак. В ушах у меня стоит звон. Я ожидаю самого худшего. Но Егор жив. Он сидит на полу с широко раскрытыми глазами, болтающимися по бокам руками и кататоническим выражением на лице. Одно из окон разбито вдребезги. Из него хлещет дневной свет, великолепный и смертельный. Адель наклоняется к неподвижному телу битки. Она щупает его пульс, проверяет глаза. Я же, как под гипнозом, иду к выбитому окну. Его разрушил не взрыв. Нет ни следов огня, ни характерного запаха взрывчатки. Должно быть, стекло и дерево, как снаряд, пробило эта вещь. Существо, которое застрелили Дюран и Диоп. В этот момент, словно восставшие из ада, лицо монстра появляется в окне. Дюран опустошает магазин своего пистолета. Лицо исчезает. Невозможно определить, попал ли он. Следуя указаниям офицера, мы бросаемся баррикадировать окно, придвигая какие-то ящики, полные газеты мышиного дерьма. Должно быть, они стоят здесь уже кучу времени. Может, еще со времен до Великой Скорби. Теперь мы выращиваем мышей в подвалах, чтобы уберечь их мясо от заражения. Здесь, наверху, дозиметр показывает минимальный уровень радиации. Живший здесь проделал отличную работу, превосходно изолировав крышу и сделав в полу чердака воздушный прослоек. Пространство снова погружается в темноту. Я опускаюсь на колени рядом с Егором. Адель зажгла спичку и водит ею перед глазами парализованного солдата. Зрачки битки не реагируют. Они продолжают смотреть в пустоту. Голова солдата, словно заброшенный, даже хуже, населенный призраками дом. «Егор! Послушай меня, Егор! Приди в себя! Вернись!» Капитан говорит громко, но не сурово. Скорее, даже заботливо. Он трясет солдата за плечи, словно пытаясь снова завести его. В конце концов, Егор приходит в чувство. Он с криком раскрывает рот, и этот крик длится вечно. Дюран бьет его по щекам два раза, и солдат останавливается. Его подбородок дрожит, глаза бегают туда-сюда, как испуганные зверьки. Его взгляд безумен. «Мертвецы! Мертвецы!» – твердит он, стуча зубами. «Я знаю, где находятся все мертвецы!»